Глава вторая. Искусство пустой руки. Штаб-квартира последнего предела за последнюю неделю превратилась из тихого убежища в муравейник, полный неугомонных насекомых. С самого утра с цокольного этажа доносились зычные команды Норриса, который с энтузиазмом капрала-садиста гонял новобранцев по полосе препятствий. Со второго этажа из мастерской Арии раздавался методичный стук электромолота, который, казалось, мог пробить дыру не только в металле, но и в моем терпении. Девушка уже набрала себе нескольких учеников и периодически отчитывала их. Кайден, наш новоиспеченный директор, носился по зданию, постоянно с кем-то созваниваясь и обсуждая логистические цепочки, оптимизацию ресурсной базы и еще множество умных и зачастую непонятных мне слов. Но он как-никак аристократ, значит, скорее всего, обучался подобным вещам. Главное, что меня не трогал, и ладно. Я сидел в кресле на четвертом этаже, пытаясь сосредоточиться на новой серии королевы офисных интриг. Главный герой, очередной страдалец с идеальной прической, как раз собирался сделать предложение своей начальнице. Но фоновый шум безжалостно рушил всю атмосферу. Даже тень, которая обычно с интересом следил за перипетиями сюжета, недовольно ворочался на диване и прикрывал уши лапами. «Нет, так дело не пойдет», — пробормотал я, выключая телевизор. «В мире демонов было тише». Тень поднял голову и согласно гавкнул. «Пойдем, блохастый», — я накинул свой плащ. «Прогуляемся». Мы незаметно выскользнули через черный ход, и прохладный утренний воздух ударил в лицо. Я брел по улицам, бесцельно разглядывая прохожих. Люди спешили по своим делам, уткнувшись в свои телефоны, не замечая ничего вокруг. Никак не привыкну. В мое время люди смотрели по сторонам, опасаясь внезапного нападения разбойника или на худой конец пьяного гвардейца. А сейчас... Сейчас главной угрозой, похоже, был риск наткнуться на столб, увлекшись перепиской. Мы свернули в один из переулков, ведущих к торговому кварталу. Узкая улочка, зажатая между высокими зданиями, была почти безлюдна. Тень трусил рядом, с интересом обнюхивая незнакомые запахи. Я как раз размышлял, не отведать ли тех восхитительных пирожков с мясом, которые продавали на углу, как вдруг из тени арки донесся приглушенный женский крик. Я остановился. Звук был тихим, почти незаметным, но мой слух уловил в нем нотки злости и возмущения. Тень тоже замер, его уши навострились, а из горла вырвалось тихое предупреждающее рычание. Картина, открывшаяся нам, была до нельзя банальной. Молодой парень лет 16, не больше, прижимал к стене девушку. Тощий, одетый в потрепанную куртку, он явно нервничал. Его руки дрожали, а в глазах метался страх. Но в его ладони плясал небольшой сгусток магической энергии. Слабое, корявое, но все же работающее заклинание паралича, направленное на девушку. А вот жертва его нападения была совсем не банальной. Высокая, стройная, с идеальной осанкой. Длинные, как вороново крыло, черные волосы были идеально прямыми и подстрижены ровно по плечи, а густая прямая челка придавала ее лицу строгое и в то же время загадочное выражение. Кожа ее была белой, как первый снег, а тонкие черты лица, точеные скулы, изящный нос, миндалевидные глаза говорили о ее происхождении с Дальнего Востока. Она напоминала мне одну знакомую. Та тоже была восточной красавицей, жгучей и опасной. Правда, предпочитала сражаться луком, а не мечом. И уж точно не летала на нем, как некоторые ее землячки. Странный способ использовать клинок, но у них там все были со своими причудами, а я старался с такими вещами к людям не лезть. Но мечи у них добротные, прямые, обоюдно острые. Как же они назывались? «Отдай кошелек, и я тебя не трону!» Голос паренька срывался от волнения. Он тыкал в девушку своим светящимся кулаком, который, казалось, вот-вот погаснет от его же страха. Девушка, однако, не выглядела напуганной. Наоборот, в ее темных, как безлунная ночь, глазах сверкнула искра холодной расчетливой ярости. Одним неуловимо быстрым текущим движением она шагнула вперед, не обращая внимания на его магию. Ее рука вывернула запястье воришки, и тот взвыл от боли. Сгусток энергии тут же погас. Прежде чем парень успел что-либо понять, она сделала еще одно стремительное движение и обнажила клинок, что был на ее поясе. Острие клинка замерло у самого горла мальчишки, который застыл, парализованный уже не магией, а чистым ужасом. Да, вспомнил. Они называли их дзянь. Чернь. Процедила она с ледяным презрением, от которого у любого по спине пробежали мурашки. «Ты посмел коснуться меня своими погаными руками. За такое полагается только смерть». Она медленно занесла прямой клинок, готовясь нанести удар. «Что ж, пора бы вмешаться. Смертная казнь за попытку ограбления – это, конечно, эффективно, но как-то неспортивно. Тем более пацан мелкий, явно ошибся, еще у него есть шанс исправиться». «Эй, полегче, красавица». Сказал я, лениво выходя из тени и привлекая к себе внимание. Тень остался позади, наблюдая с невозмутимостью статуи. Парень, конечно, идиот, но отрубать ему голову за кошелек – это как-то чересчур. Даже демоны были более милосердны. Она резко развернулась в мою сторону, ее движения были быстрыми и точными, как у хищной кошки. Клинок теперь был направлен на меня. В ее глазах не было удивления. «Не вмешивайся!» Ее голос был подобен шелесту шелка, но под ним чувствовалась сталь. «Это дело чести». «Чести?» Я демонстративно зевнул. «Убивать испуганного до полусмерти мальчишку – это не честь, а обычная жестокость. Да и шуму от вас много, мешайте думать о вечном». Я сделал шаг вперед. Острие ее клинка почти коснулось моей груди, но я не обратил на это никакого внимания. «Еще шаг, и я убью и тебя!» предупредила она, ее голос не дрогнул. «Сомневаюсь». Я подошел к все еще трясущемуся от страха пареньку, который, кажется, забыл, как дышать. Без церемонии забрал у него из ослабевших рук сумочку и дружески пнул его под зад. Не сильно, просто... чтобы придать ускорение. «Беги, пока эта леди не передумала. И постарайся впредь зарабатывать честным способом, балбес!» Парень сорвался с места так, словно за ним гналась вся армия демонов, и скрылся в лабиринте переулков. «А неплохой, наверное, из него бы гонец вышел. Быстрый». «А теперь...» Я повернулся к девушке, собираясь вернуть ее сумочку, но не успел договорить. Ее реакция была предсказуемой. Вместо благодарности незнакомка меня атаковала. Меч описал свистящую дугу, целясь мне в шею. Я легко перенаправил удар ладонью, так что тот прошел значительно выше моей головы. Звон от столкновения был почти неслышным. «Не самый лучший способ говорить спасибо», заметил я, уклоняясь от следующего выпада, который был направлен мне в сердце. «Ты помог вору уйти от наказания!» Ее голос звенел от сдерживаемой ярости. «Значит, ты такой же, как он!» Ее первые выпады стремительно перешли в серию атак. Быстрых, точных, смертоносных. Удары летели со всех сторон, но я двигался легко и непринужденно, парируя ее выпады и уходя с линии атаки. Я не отвечал, лишь дразнил ее, наслаждаясь этим танцем. Девушка прекрасно управлялась с мечом. «Я думал, что восточники более сдержаны в эмоциях». Я лениво помахал сумочкой в воздухе. «Хотя, судя по дарамам, за время моего отсутствия все очень поменялось». Мое легкомысленное отношение окончательно ее взбесило. Она издала гортанный крик и перешла к более сложной технике. Движения девушки стали еще быстрее, превратившись в размытый вихрь. Клинок в ее руках описывал невероятные узоры, создавая иллюзию множества лезвий, атакующих одновременно. «Танец тысячи лепестков». Я узнал этот стиль. Узнал безупречную точность движений, идеальный баланс тела, чистоту линий. Так мог двигаться только тот, кто посвятил этому всю свою жизнь. «Так вот, значит, как», — пронеслось у меня в голове. «Интересно, очень интересно». Я позволил ей приблизиться. Когда очередной выпад девушки прошел в миллиметре от моего лица, я сделал свой ход. Мое движение было плавным, как течение реки, обтекающей камень. Я перехватил ее атакующую руку, используя классический змеиный захват, которому меня научил один мой хороший друг. Мои пальцы легли на ее запястье, надавив на нервное окончание, и одновременно я сместил центр тяжести, выводя ее из равновесия. Незнакомка потеряла бы клинок, если бы я не придержал его второй рукой. Все произошло за долю секунды. Она оказалась в моих объятиях, прижатая спиной к моей груди. Ее клинок был обездвижен, а наши лица разделяли какие-то жалкие сантиметры. Я чувствовал жар ее тела, сбившееся дыхание и тонкий, едва уловимый аромат незнакомых цветов и стали. На ее фарфоровой коже выступил легкий румянец, а в темных глазах, которые теперь смотрели прямо на меня, читался шок, смешанный с недоверием. «Откуда?» – прошептала она. «Откуда ты знаешь искусство пустой руки?» Я отпустил девушку, возвращая меч и небрежно бросая ей в руки сумочку. «Я знаю многое», — — сказал я, отступая на шаг и создавая дистанцию. «Если хочешь знать больше, приходи сегодня вечером к зданию последнего предела. Я отвечу на твои вопросы. Но учти, тебе тоже придется ответить на мои». Я повернулся, намереваясь уйти. И был уверен, что она не посмеет атаковать спину. Такие, как эта девушка, чтут кодекс воина. Но я ошибся. Или, вернее, недооценил ее упрямство. «Ты ответишь сейчас!» — раздался за спиной холодный голос, и я почувствовал, как острие клинка уперлось мне между лопаток. «Я не собираюсь ждать!» Я невольно усмехнулся. Какая настойчивая, вспыльчивая особа. Что ж, сама напросилась на второй урок. Мой разворот был единым текучим движением. Одновременно с этим я ткнул указательным пальцем в точку на ее запястье. Прием укус гадюки. Простой, но эффективный. Ее кисть на долю секунды парализовала, и этого было достаточно. Я выхватил клинок из ее ослабевших пальцев. Следующее движение, и я уже стоял у девушки за спиной, а ее собственный клинок с характерным, почти музыкальным щелчком вошел в ножны у нее на поясе. Возвращение клинка в колыбель. Мой товарищ любил этот трюк, который обескураживал противников. Порой он был тем еще показушником. Девушка застыла в абсолютном шоке. Она медленно повернулась, ее руки дрожали. Она недоверчиво коснулась рукояти меча, убеждая, что он на месте. Ее лицо было бледным, а в глазах плескалось неверие. «Но как? Возвращение клинка — это тайная техника, ее знают только старейшины нашего внутреннего круга». «Вечером», — повторил я, покачав пальцем. А потом махнул рукой и спокойно пошел прочь, оставляя ее одну посреди пустынного переулка. Я слышал, как прекрасная незнакомка что-то крикнула мне вслед, но не обернулся. Пусть немного остынет. К тому же я был уверен, она придет. Такие, как она, не могут оставить подобные загадки без ответа. В роскошном зале гильдии охотников царила торжественная атмосфера. Представители трех восточных кланов стояли в центре, окруженные официальными лицами столицы. Церемония приветствия подходила к концу, и гости получали официальные пропуска для свободного передвижения по городу. Глава клана Шу, Шу Вэймин, был мужчиной средних лет с проседью в сине-черных волосах, собранных в сложный узел, и пронзительными, как два осколка обсидиана, глазами. Его лицо, словно высеченное из нефрита, не выражало никаких эмоций. Но в каждом его движении чувствовалась скрытая сила и привычка повелевать. Золотой дракон, вышитый на груди его халата, переливался в свете хрустальных люстр. Рядом с ним стояли главы кланов Ли и Ван. Тоже влиятельные фигуры, но явно уступавшие Шу Вэймину в статусе. Официально они прибыли для заключения торговых соглашений по астролиту и магическим артефактам. Неофициально же у каждого были свои планы, о которых не знали другие. «Господа», — произнес сотрудник гильдии, — «позвольте еще раз поприветствовать уважаемых гостей в нашей столице. Пусть ваше пребывание здесь будет плодотворным и приятным». Аплодисменты эхом разнеслись по залу. Шу Вэймин ответил вежливым поклоном, но его мысли были далеко от дипломатических формальностей. После официальной части гости разделились. Большинство направилось на банкет, но Шу Вэймин незаметно отделился от группы. Он направился в одну из частных комнат гильдии, где его ждал человек, ради встречи с которым он проделал такой долгий путь. Риверс Монтильяр стоял у окна, наблюдая за вечерним городом. Его силуэт казался почти черным на фоне огней столицы. «Господин Шу», — произнес он, не оборачиваясь, — «рад, что вы смогли приехать». «Советник Монтильяр», — ответил Шу Вэймин, кивнув, — «благодарю за приглашение. Надеюсь, вы не преувеличивали в своих письмах». Риверс наконец повернулся. В его темно-синих глазах плясали опасные огоньки. «Я никогда не преувеличиваю», — сказал он холодно. «Особенно в вопросах такой важности». Шу Вэймин подошел ближе. Его лицо выражало смесь надежды и отчаяния. «В нашем клане существует древняя традиция», — начал он. «Власть передается сильнейшему из детей. У меня три дочери и один сын. Дочери прекрасно владеют боевыми искусствами и магией, а сын...» Он замолчал, сжав кулаки. «Сын слаб», — закончил за него Риверс. «Вы хотите это исправить, чтобы ваше наследие передалось именно ему?» «Да», — кивнул Шувеймин. «Я готов заплатить любую цену. Но то, что вы описывали в письме, это действительно возможно?» Риверс усмехнулся и подошел к небольшому сейфу в углу комнаты. Из него он достал прозрачную колбу с переливающейся жидкостью внутри. Субстанция мерцала собственным светом, создавая гипнотические узоры. Ранее это был порошок, но сейчас он нашел способ доработать его и усилить. «Эссенция Бога!» — произнес он торжественно. «Средоточие силы выделено из кристалла древности. Один глоток, и магический потенциал человека увеличивается в разы». Глаза Шувеймина жадно впились в колбу. «Это в самом деле работает?» «Я испытал на себе», — соврал Риверс, убирая колбу обратно. «Но торопиться не стоит. Сначала нужно обсудить детали нашего соглашения». Он вернулся к окну. «Кстати, где сейчас ваши дети? Хотелось бы с ними познакомиться». «Мой сын Шумин ждет в отеле», — ответил глава клана. «Он терпелив и не покинет номер без моего разрешения. А дочь...» — он слегка нахмурился. «Шу Сонг решила осмотреть город. Она очень своенравна из-за своей силы». Риверс кивнул, но что-то в его взгляде изменилось. «Ваша дочь не попадет в неприятности? Столица может быть опасным местом для неподготовленного человека». «Сонг прекрасно умеет постоять за себя», — с гордостью ответил Шу Вэймин. «Одна из лучших учениц нашего клана. Мало кто может сравниться с ней в боевых искусствах. Эх, если бы она была мальчиком...» «Понятно», — произнес Риверс. «Тогда давайте обсудим наше предложение подробнее. Я продемонстрирую своих людей, которые регулярно пользуются эссенцией». Вечером в штаб-квартире «Последнего предела» царила обычная суета. Новые члены организации отрабатывали боевые приемы в тренировочном зале на цокольном этаже. Их инструкторы выкрикивали команды, а звуки ударов по мишеням эхом разносились по коридорам. Я сидел в своей комнате на четвертом этаже, попивал чай, поглядывая на первые отчеты групп, что вводили в разломы Циранга Норрис, Мари и Эрик. Справлялись очень неплохо. По крайней мере, без жертв. Тень дремал у моих ног, изредка подрагивая во сне. Видимо, охотился на кого-то в своих грезах. В дверь постучали. «Входи», — сказал я, не открывая взгляда от документов. Дверь открылась, и в комнату заглянул Кайден. «К тебе пришла девушка», — сообщил он. «Говорит, у вас назначена встреча, такая с черными волосами, и она как будто из твоих сериалов вышла. Веди ее сразу в тренировочный зал», — сказал я, отложив бумаги и поднялся. «И попроси всех освободить место». «Ожидаешь драки?» — приподнял бровь Кайден. «Скорее интересного разговора», — усмехнулся я. «Но на всякий случай лучше подготовиться. Или ты хочешь потом платить за ремонт помещений?» Когда я спустился на цокольный этаж, в тренировочном зале уже образовался круг из любопытных зрителей. В центре стояла девушка из переулка, одетая в темную куртку и брюки. Клинок висел у нее на поясе, а лицо выражало напряженную решимость. Увидев меня, она резко повернулась. «Я пришла», — сказала она. «Теперь отвечай на мои вопросы». Я окинул взглядом собравшихся. Человек 20 новичков смотрели на нас с неподдельным интересом. Многие шептались между собой, обсуждая происходящее. Я медленно разулся и прошел на маты в середине. Девушка непонимающе моргнула. «Ну а что?» — сказал я, наблюдая за ее недоумением. «Разве не за этим ты сюда пришла?» «Зачем?» «Проверить, насколько хорошо я знаю искусство твоего клана», — ответил я. «Или ты думаешь, что слова расскажут больше, чем схватка?» Толпа зрителей возбужденно загудела. Многие из них слышали о моих способностях, но мало кто видел меня в действии. «Дарион сейчас будет спарринговать!» — воскликнул кто-то. «Всем смотреть!» «Интересно, что за стиль у этой девушки?» — послышался еще один голос. «Держу пари, что Дарион ее за минуту положит!» Девушка секунду колебалась, затем тоже разулась и сняла куртку, оставшись в облегающей черной футболке. Клинок она тоже отложила в сторону. Я специально сделал традиционный поклон, глубокий, с прямой спиной и сложенными руками. Классическое приветствие мастера к мастеру. Глаза девушки расширились от шока. «Откуда ты знаешь наши традиции?» – прошептала она. «Я знаю многое», – ответил я, выпрямляясь. «Как и то, что хорошее сражение может рассказать больше любых слов». Она медленно ответила поклоном, но недоумение не покидало ее лица. Мы сошлись в центре. Девушка приняла классическую стойку, левая нога впереди, руки на уровне груди, готовые как для атаки, так и для защиты. Движение плавное, дыхание ровное. Хорошая подготовка. Она атаковала первой. Серия быстрых ударов руками, нацеленных на болевые точки. Техника была безупречной. Каждое движение рассчитано, никакой лишней энергии. Я уклонялся, изучая ее стиль. Школа боевых искусств, которую она изучала, была мне знакома. Акцент на скорости и точности, использование внутренней энергии для усиления ударов, специфические захваты и броски. И такое исполнение. Будь я сентиментален, укол ностальгии в сердце точно пропустил бы. «Путь журавля», — заметил я, перехватывая ее запястье и мягко отводя атаку в сторону. «Отличный выбор для начала поединка». Она на мгновение замерла, затем сменила тактику. Низкий удар ногой, попытка подсечки, переход, захват. Все выполнено технично, без ошибок. «Стиль текущей воды», — добавил я, блокируя ее захват и отступая. «Ты быстро сочетаешь техники». Зрители следили за нашей схваткой с открытыми ртами. Для них это выглядело как танец, плавные движения, идеальная координация, отсутствие грубой силы. «Невероятно!» – послышался чей-то шепот. «Они сражаются, как в кино! Смотрите, как они двигаются! Ни одного лишнего движения!» Девушка начала теснить меня, используя более агрессивные техники. Ее движения стали быстрее, точнее. Она явно решила не просто проверить мои знания, а по-настоящему испытать меня. Когда она попыталась провести сложный бросок через бедро, я позволил ей завершить прием. Мы упали на маты, и она мгновенно перешла к захвату, прижав меня к полу. Ее руки и ноги обвелись вокруг моего тела, блокируя движение. Захват цапли. Один из самых сложных и эффективных приемов. Попав в него, противник был обречен. Я почувствовал, как ее тело напряглось, готовясь к завершающему приему, который сломал бы мне шею. «Не знаю, где и как ты выучил техники моего клана», – прошептала девушка мне на ухо. Ее дыхание было частым и горячим от напряжения. «Но знаешь, ты явно не все и очень поверхностно. Из этого захвата невозможно выбраться. Говори, кто ты такой, иначе я сломаю тебе шею». В ее темных глазах плясал триумф. Она была уверена в своей победе. Жаль ее расстраивать. Я слегка сместился, найдя единственную слабую точку в ее захвате. Мой старый друг когда-то показал мне секрет этого приема. Крошечную уязвимость, которую знал только тот, кто создал эту технику. Резкий поворот корпуса, давление на определенную точку на ее запястье, и я оказался сверху, прижав ее к татами. Теперь наши лица были еще ближе, я мог чувствовать тепло ее дыхания. Девушка смотрела на меня с абсолютным шоком. «Но как?» – прошептала она. «У этого захвата нет слабых мест, это невозможно!» Я отпустил ее и встал, протянув руку, чтобы помочь подняться. «Есть одно», — сказал я. «И мне его показал Эддард Стайн, мой близкий друг и соратник. Хотя ты его знаешь, скорее всего, как Ли Шуана, не правда ли?» Отпустив девушку, я медленно встал и поклонился, завершая поединок. «Хорошая схватка. Твой мастер хорошо тебя обучил». Девушка медленно поднялась, не сводя с меня потрясенного взгляда. «Ли Шуан?» — прошептала она. «Ты...» Толпа новобранцев последнего предела взорвалась восторженными возгласами, не дав ей закончить. «Дарион победил! Видели, как он вывернулся из этого захвата? Невероятная техника!» Но я не обращал внимания на их крики. Девушка стояла передо мной, и в ее глазах читались сотни вопросов. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Дарион Торн», – наконец представился я. «Я Шусонг», – девушка наконец поклонилась в ответ. И сделал это с куда большим уважением, чем раньше. «Благодарю за поединок».